феврале 1763 года Синод поднес императрице доклад с прошением о защите в Польше благочестия, представляя, что Каницкому ехать туда крайне опасно, и вообще православному епископу править тамошнюю епархию нельзя, пока не будет употреблено особливого ее императорского величества защищения. Когда решение на доклад по известным обстоятельствам замедлилось, Синод вошел с новым докладом, что Каницкий приехал из Москвы в Петербург и просит о решении его дела. Жалобы шли не от одного Каницкого. Киевский митрополит Арсений писал, что Трембольский староста Потоцкий отнял у православных 4 церкви и передал униатам. В Пинске отнято было у православных 14 церквей. Вследствие этого 5 апреля 1764 года Кейзерлинг и Репнин получили такой рескрипт императрицы. «Излишне описывать здесь известное вам самим дело утеснения в Польше наших единоверных и прочих диссидентов. Кто не ведает, что одни и другие равно подвержены гонению римского духовенства, которое не только без остатка почти похитило все им законами и многими привилегиями дозволенные епархии, монастыри и церкви, но и до того еще властью и пронырством своим довело, что знатная часть сограждан, так сказать, из сообщества отринуты за то одно, что исповедуют закон другой. Но пока еще сие зло вовсе не окоренится, то, дабы нынешний междуцарствие случай не упустить в Туне, повелеваем мы вам на основании данного вам обоим общего нашего наставления, как ныне при сейме конвокации, так и впредь при сейме коронации, употребить всевозможное старание ваше, дабы как собственные наши единоверные, так и прочие диссиденты, обязанные между собою ко взаимной обороне формальным актом 1599 года, во все прежние свои права и преимущества точным и ясным законом восстановлены, да и для переду, как в персонах, и имениях своих, так и в принадлежащих им епархиях, монастырях и церквях от всяких нападков римского духовенства охранены и прежде отнятые, сколько возможно, им возвращены были. В произведении сего намерения в действо полагаемся мы на искусство ваше и лучшее на месте усмотрения удобных обстоятельств, между которыми из лучших полагаем мы случай благонамеренной конфедерации, если такая воспоследствует, ибо тогда гораздо легче будет преодолеть в одной части дворянства слепое духовенству порабощение и ненависть к людям, кои не одинакового с ними исповедания. 17 октября Екатерина писала Репнину: «Мне остается рекомендовать вам всего более 2 дела – дело о диссидентах и дело о границах. Моя слава заинтересована в обоих, помните это, оба дела в ваших руках, действуйте согласно с указами и инструкциями». Слова «помните это» должны были приводить в отчаяние Репнина. Диссидентское дело, по его отзывам, было трудно вследствие народного энтузиазма. Привести их, диссидентов, в полное равенство с католиками считаю невозможным без насилия, доносил посол. Надеюсь доставить им только свободное исповедание веры и право получать староство, не судебные. «Само собой разумеется», — писал ему Панин, — «что, говоря о диссидентах, надо бы навсегда предпочтительно упоминать о наших единоверцах. Кроме общих им с другими диссидентами претензий имеют они еще собственные жалобы, которые не меньше заслуживают справедливого рассмотрения. Не думаю я, да и думать почти нельзя, чтоб можно было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они лишились». Но довольно, когда они в некоторое равенство прав и преимуществ республики приведены, и от нового гонения совершенно охранены будут, дабы в противном случае продолжением прежнего утеснения не могли они, и в том числе и наши единоверцы, к невозвратному ущербу государственных наших интересов вовсе искоренены быть». Нет нужды распространяться здесь, сколь много польза и честь Отечества нашего, а особливо персональное ее императорского величества слава интересовало в доставлении диссидентам справедливого удовлетворения. Для преклонения к тому короля и всех способствовать могущих магнатов довольно уже и кроме формальных трактатами определенных обязательств представлять им в убеждение, что когда ее императорское величество для пользы республики не жалело ни трудов, ни денег, дабы ее в толь смущенное и критическое время, каковы для нее бывали обыкновенно прежние междуцарствия, сохранить от беспокойства, гражданского нестроения и других соном неразлучно соединенных бедствий без всякой для себя из того корысти, то, коль справедливо она может требовать и ожидать от благодарности королевской и всей республики, что правосудное и столь к персональной ее величества славе, сколько к собственной чести нынешнего польского века, служащее предстательство и заступление ее, возымело действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои, вопреки торжественным трактатам, собственным польским фундаментальным законам, общей вольности вольного народа и множеству королевских привилегий невинно страждут под игом порабощения за одно исповедание других признанных христианских религий, в коих они рождены и воспитаны. К сим представлениям может ваше сиятельство присовокупить все те, кои вы сами за приличные по чести изволите, отзываясь в случае крайности, то есть когда все другие средства в туне истощены будут, что и то им предостерегать должно, дабы ее императорское величество, увидя к заступлению своему в справедливом деле столь малое со стороны республики уважение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства преневоленную одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она от признания знатного им своего благодеяния и дружбы инако достигнуть не могла, и чтоб для того ее величество не указало далее оставить в землях ее, то есть республики, те самые войска, кои по сю пору столь охотно и с таким знатным иждивением употребляемы были для единой пользы и службы республики, которая долженствовала бы сама собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан уничтожается общая ее вольность и равенство.